Глава восьмая. Чили Уиллоу. Мне и прежде приходилось не спать ночами, ожидая наступления рассвета. Например, когда у меня случился острый фарингит. Болело горло, и я не спал всю ночь. Каждая минута казалась мне мучением. Или когда у бунтаря завелись глисты, и всю ночь он скулил и кашлял, а я не мог заснуть. Однако эта ночь, которую я провел, скрючившись под валуном, стала для меня вечностью, наполненной раскаянием, страхом и чудовищным дискомфортом. Все это втиснулось в рамки 6 часов. Одно я понял наверняка. Это был мой последний поход в лес с ночевкой. От любого звука я подскакивал на месте и всматривался в лесную тьму, видя неясные, но внушительные силуэты там, где росли только тощие сосенки. Я готов был швырнуть в костер самый дорогой моему сердцу номер National Geographic, если бы получил взамен пару сэндвичей с ореховой пастой и бутылку Greenspot. Незадолго до рассвета меня обнаружили москиты. Они были такие здоровенные, что при желании я вполне мог схватить парочку из них за ноги и добраться до зефира по воздуху. Я пребывал в самом жалком состоянии, весь в красных пятнах от укусов этих мерзких тварей, да еще и желудок урчал от голода. Впрочем, у меня оказалось уйма свободного времени. Помимо прихлопывания кровососов и вслушивания в ночную тишь в ожидании звука приближающихся шагов, я имел отличную возможность поразмыслить о том, что находилось в деревянном ящике, за который мистер Молтри и мистер Харджесон выложили Блейлоком 400 долларов. Боже, даже целое состояние. Если к этому делу причастны Блейлоки, наверняка замышляется какое-то злодейство. Для чего мистер Молтри и мистер Харджесон собирались использовать содержимое этого ящичка? В моей памяти всплыли слова, которые с усмешкой сказал мистер Харджесон. «Они поймут, что случилось, только когда будут бить чечетку в аду». Что бы ни содержалось в этом ящике, дело было опасным и незаконным, иначе сделка не заключалась бы в лесу под покровом ночи. Я не сомневался, что Блейлоки, а, возможно, и мистер Молтри с мистером Харджесоном, не задумываясь, перерезали бы нам глотки, чтобы сохранить эту сделку в тайне. И вот, наконец, на востоке забрезжило солнце, окрашивая небо в розовый и пурпурный цвета. Я решил, что пора идти дальше. Не исключено, что Блейлоки где-то поблизости. Вчера мы весь день шли вслед за солнцем, поэтому я счел, что мой путь должен лежать на восток. Первым делом следовало забраться на какую-нибудь возвышенность и посмотреть, в какой стороне лежит зефир, озеро Саксон или какие-нибудь шоссе и железные дороги. Я поочередно поднялся на несколько холмов, но и оттуда, кроме леса, ничего не было видно. Через 2 часа после рассвета я решил устроить небольшой привал. Над моей головой с ужасным ревом пронесся реактивный самолет. Я видел, как он выпустил шасси. Тогда я немного изменил направление движения, взяв курс туда, где, как я надеялся, находилась авиабаза. Я шел и шел вперед, а лес все не редел. Более того, становился гуще. Солнце начало припекать, а земля под ногами была неровной, и вскоре я здорово вспотел. Вновь появились комары и прочие кровососы, их кузины и кузены, дядюшки и тетушки. Вся эта нечисть черным ореолом беспрестанно кружилась над моей головой. Вскоре я вновь услышал рев реактивных двигателей, хотя самих самолетов за деревьями не было видно, а потом глухие разрывы. Я остановился, догадавшись, что нахожусь поблизости бомбового полигона. С гребня следующего холма я увидел вдали, там, где, по моим расчетам, находился северо-восток, столбы черного дыма и пыли, поднимавшиеся к небу. Это означало, что мне предстоит еще очень долгий и трудный путь к родному дому. Желудок и солнце в зените подсказали мне, что время близится к полудню. По нашему с родителями уговору я уже давно должен был вернуться. Я представил себе, как сходит с ума мама, как потирает руки отец, готовя ремень для порки. Но что самое обидное, приходилось признать, что я вовсе не такой взрослый, как мне казалось еще вчера. Я двинулся дальше, огибая полигон, на который падали бомбы. Меньше всего мне хотелось, чтобы на меня с неба свалилось несколько сотен фунтов взрывчатки. Мне приходилось продираться сквозь заросли покрытого шипами кустарника, который рвал на мне одежду и ранил кожу, но я терпел, стиснув зубы. Паника никак не проходила. Каждая тень казалась мне затаившейся гремучей змеей. Сейчас я жалел как никогда, что не умею летать. Потом совершенно неожиданно сосны расступились передо мной, и я вышел на изумрудно-зеленую поляну. На покрытой рябью поверхности маленького пруда блестели солнечные лучи. В пруду плавала девушка. По-видимому, она только что вошла в воду. Намокли только кончики ее длинных золотистых волос. Она ровно и хорошо загорела, на ее руках и плечах во время грибков поблескивали капли воды. Я хотел было окликнуть ее, но вдруг она перевернулась на спину, и я увидел, что она купается абсолютно голой. Сердце у меня подпрыгнуло, я мгновенно отступил за дерево и затаился, больше всего боясь испугать ее. Лежа на спине, она блаженно болтыхала в воде ногами. Маленькие бутоны ее грудей виднелись над поверхностью воды. Ничто не прикрывало место между ее длинными и гладкими бедрами. Подглядывать было стыдно, но я смотрел на нее, словно завороженный. Девушка перевернулась на живот и скользнула под воду, потом вынырнула на середине пруда и, откинув тяжелые мокрые волосы со лба, снова перевернулась на спину и медленно поплыла, глядя в голубое небо. Ситуация сложилась интересная. Голодный, изнывающий от жары, весь в укусах москитов, исцарапанный колючками, я стоял за деревом в лесу в 20 футах от сверкающего на солнце зеленоватого пруда, в котором плескалась обнаженная золотоволосая девушка. А в это самое время мои родители названивали шерифу и шефу пожарной команды. Я не успел еще толком разглядеть ее лицо, но она явно была старше меня, лет 15-16. Девушка была высокой и стройной. В том, как она держалась на воде, в ее движениях содержалось не детское легкомыслие, а изящество и грация. На противоположном берегу пруда я заметил ее одежду, лежавшую под деревом, и тропинку, уходившую в лес. Еще раз нырнув, девушка сильно ударила ногами по воде, потом появилась на поверхности и медленно поплыла к своей одежде. Когда ее ноги нащупали скользкое дно, она встала во весь рост и начала пробираться к берегу. И тогда меня посетил момент истины. «Подождите!» — закричал я. Девушка обернулась, мгновенно покраснев. Руки ее взметнулись, чтобы прикрыть грудь, и она мигом присела в воду по горло. «Кто здесь? Кто это сказал?» «Это я звал вас!» Я смущенно появился из своего укрытия. «Извините!» «Кто ты такой? Давно там стоишь?» «Я только что вышел из леса», — ответил я, решив, что невинная ложь в данном случае устроит нас обоих. «И ничего не видел». Девушка негодующе смотрела на меня, чуть приоткрыв рот. Мокрые волосы волнами раскинулись по плечам. Сквозь листву на ее лицо лился солнечный свет, и даже в гневе она была прекрасна. Удивительно, что ее красота пронзила меня подобно разряду молнии. Мальчик моих лет может посчитать красивым многое: окраску велосипеда, блеск собачьей шерсти, вращение диска йо-йо на нитке, желтый свет полной луны, сочную зелень луга, несколько предстоящих свободных часов. Черты девичьего лица, какими бы правильными они ни были, обычно не входят в этот перечень. Однако в тот момент я начисто забыл о пустом желудке, укусах москитов и царапинах от колючек. На меня смотрела девушка с самым красивым лицом, какое я когда-либо видел. Глядя в ее глаза нежно-василькового цвета, я будто пробудился от долгого сна, вышел из состояния ленивого оцепенения и очутился в мире, о существовании которого даже не подозревал. «Я заблудился», — наконец выдавил я из себя. «Откуда ты идешь? Ты подсматривал за мной?» «Нет, я пришел вон оттуда», — я махнул рукой вглубь леса. «Ври больше», — презрительно фыркнула девушка. «Никто не живет на этих холмах». «Да, я знаю». Она по-прежнему сидела на корточках под водой, обхватив себя за плечи руками. Я видел, что гнев ее постепенно проходит, взгляд смягчается. «Значит, ты заблудился?» — повторила она. «А где ты живешь?» «В Зефире». «Опять врешь. Зефир по другую сторону долины». «Мы с друзьями вчера заночевали в лесу», — объяснил я. «Случилась одна неприятность, и я заблудился в темноте». «Что за неприятность?» Я пожал плечами. «За нами погнались какие-то люди». «И ты думаешь, что я поверю тебе?» «Я говорю правду, клянусь». «Значит, ты пришел сюда аж из самого Зефира? Должно быть, ты валишься с ног от усталости». «Так оно и есть». «Давай-ка отвернись», — приказала она. «И не смей оглядываться до тех пор, пока я не разрешу тебе, понял?» «Хорошо», — кивнул я и повернулся к ней спиной. Я слышал, как она выходила из воды и мысленно представил себе ее всю, обнаженную с головы до ног. Тихо зашуршала одежда. Прошла минута, другая, и она сказала мне: «Теперь можешь повернуться». Когда я увидел ее снова, на ней была розовая футболка, джинсы и теннисные туфли. «Как тебя зовут?» — спросила она, откидывая волосы со лба. «Кори Маккинсон». «А меня Чили Уиллоу», — представилась она. «Ну что ж, пошли, Кори». О, как чудесно было слышать свое имя из ее уст. Я углубился по тропинке в лес вслед за девушкой. Чили была выше меня, ее походка сильно отличалась от манеры ходить, принятой у моих одноклассниц. Ей не меньше 16, решил я. Шагая за ней следом, я вдыхал ее запах, сравнимый разве что с ароматом росы на свежескошенной траве. Я старался идти за ней след в след. Если бы у меня был хвост, я бы вовсю им вилял. «Я живу здесь, недалеко», — сказал мне Чили. «Ясно», — отозвался я. У обочины пыльной дороги стояла крытая толем лачуга с курятником неподалеку. Посреди заросшего сорняками двора на блоках из шлакобетона стоял ржавый автомобильный кузов. Жилье выглядело даже более жалким и запущенным, чем тот притон, в котором мой дедушка Джейберт спустил в покер свою последнюю рубашку. Я уже обратил внимание на то, что ее джинсы были обтрепанными и залатанными, а на футболке светились дыры размером с 10-центовик. И вот я увидел ее дом, по сравнению с которым последняя брутонская лачуга выглядела дворцом. Поднявшись на крыльцо, Чили отворила сетчатую дверь со скрипящими петлями и крикнула в темноту внутри: «Мама! Смотри, кого я нашла в лесу!» Вслед за Чили я вошел в хижину. Внутри стоял запах сигаретного дыма и зелени с огорода. В кресле-качалке сидела женщина с вязанием на коленях. Она подняла на меня васильковые глаза, такие же, как у красавицы-дочери, только лицо у матери с потемневшей от тяжкой работы на солнце кожей покрывали морщины. «Можешь выбросить его обратно», — отозвалась она. Спицы снова замелькали в ее руках. «Он заблудился», — объяснила Чили. «Говорит, что пришел из Зефира». «Из Зефира?» — переспросила женщина. Ее глаза снова обратились ко мне. На ней было голубое платье с вышитыми на груди желтыми узорами и резиновые шлепанцы. «Далековато же ты забрался, паренек!» Голос у женщины был низким и хриплым, словно солнце вместе с кожей высушило и ее легкие. На низеньком столике рядом с креслом-качалкой стояла пепельница, полная окурков, и в ней дымилась наполовину выкуренная сигарета. «Да, мэм», — согласился я. «Мне очень надо позвонить своим родителям. Нельзя ли воспользоваться вашим телефоном?» «Здесь его нет», — ответила женщина. «У нас тут не Зефир». «А, ясно. Тогда не мог бы кто-нибудь отвезти меня домой?» Мать Чили взяла из пепельницы сигарету и, сделав глубокую затяжку, положила ее обратно. Когда она снова заговорила, из ее рта струйкой явился дым. «На грузовике уехал Билл, но он должен вскоре вернуться». Мне захотелось узнать, как быстро наступит это «вскоре», но спрашивать об этом выглядело невежливым. «Можно мне выпить стакан воды?» — обратился я к Чили. «Само собой. И снимай-ка рубашку, она у тебя насквозь промокла. Снимай, не стесняйся». Я прошел вслед за Чили в темную кухоньку, расстегнул пуговицы на рубашке и отлепил ее от тела. «Ты весь исцарапался», — сказала мать Чили, снова выпуская изо рта сигаретный дым. «Достань-ка ее, Чили, и подлечи своего гостя». «Хорошо, мама», — отозвалась Чили. Повесив мокрую от пота рубашку на спинку стула, я замер, ожидая, когда наступит мгновение боли и блаженства. Чили накачала насосом воду, которая булькала и плескалась во все стороны. Я отпил из кружки с Фредом Флинстоуном на боку и обнаружил, что вода теплая и имеет коричневатый оттенок. Вкус у нее был какой-то затхлый. Потом лицо Чили Уиллоу оказалось рядом. Сладость ее дыхания напоминала аромат роз. В руках она держала ватный тампончик и пузырек с йодом. «Будет немножко больно», — предупредила она. «Ничего, этот стерпит», — отозвалась из своей качалки ее мать. Чили принялась за работу. Боль оказалась острой, потом стала еще сильнее. Я морщился и старался дышать глубже. Боль все усиливалась, а я глядел на лицо Чили. Ее волосы высохли и падали на плечи золотистыми волнами. Она опустилась на колени, красновато-коричневая ватка в ее пальцах оставляла следы того же цвета на моей коже. Мое сердце забилось чаще. Ее светло-голубые глаза встретились с моими, и она улыбнулась мне. «А ты молодец», — проговорила она. Я улыбнулся ей в ответ, хотя от боли был готов заплакать. «Сколько тебе лет, мальчик?» — поинтересовалась мать Чили. 12, — ответил я и снова прибег к невинной лжи. «На самом деле мне уже почти 13». Говоря это, я не сводил глаз с лица Чили. «А тебе сколько?» — спросил я ее. «Мне? О, я уже почтенная леди. Мне 16». «Ты еще учишься в школе?» «Один год отучилась», — ответила она. «Мне этого хватило». «Ты не ходишь в школу?» Меня потрясло такое известие. «Вот это да!» «Ее школа еще не окончена», — подала голос мать Чили, не переставая вязать. «Школа тумаков, которая раздает жизнь. Я ее тоже прошла». «Ох, мама!» — вздохнула Чили. Сорвавшись с ее губок в форме лука Купидона, эти два слова прозвучали для меня как музыка. Я позабыл о боли. Для такого мужчины, как я, боль была просто ничем. «Я выдержу все, что угодно», — правильно сказала мама Чили. Я окинул взглядом полутемную комнату, обставленную старой обшарпанной мебелью, а потом вновь посмотрел на Чили и словно увидел солнце после долгой ночной бури. Йод безжалостно жег, но прикосновения рук Чили были легки и нежны. Я подумал, что, должно быть, нравлюсь ей, иначе она не стала бы обращаться со мной так заботливо. Я видел ее совсем голой. До этого мне никогда не приходилось видеть обнаженных женщин, если не считать мамы. Я познакомился с Чили совсем недавно, но что значит время, когда говорит сердце? Сейчас мое сердце говорило с Чили Уиллоу, которая смазывала мне царапины йодом и улыбалась. Мое сердце говорило ей: «Если бы ты была моей подружкой, я бы подарил тебе 100 светляков в банке из зеленого стекла, чтобы ты не сбилась в темноте с пути. Я бы подарил тебе лук весь в полевых цветах, среди которых не было бы 2 одинаковых. Я бы отдал тебе свой велосипед с золотым глазом в фаре, чтобы он защищал тебя. Я бы написал для тебя рассказ, в котором ты стала бы принцессой и жила в замке из белого мрамора. Если бы я знал, что нравлюсь тебе, я подарил бы тебе волшебство. Только скажи, что я тебе не безразличен. Только скажи». «А ты храбрый парень», — сказала мне Чили. Где-то в дальнем углу хижины заплакал ребенок. «О, Господи!» — вздохнула мама Чили, откладывая вязание. «Бубба проснулся». Она встала и, шлепая своими резиновыми тапками по растресканному дощатому полу, направилась туда, откуда доносился плач. «Сейчас я его покормлю», — сказала Чили. «Ничего, не отвлекайся, я сделаю это сама. Билл скоро вернется, и на твоем месте я бы надела колечко. Ты же знаешь, как он бесится, когда ты его снимаешь». «Да, знаю», — вздохнула Чили. Ее глаза потемнели. Она приложила ватку к последней моей царапине и закупорила пузырек с йодом. Все, дело сделано. Мать Чили вышла к нам, держа на руках младенца, которому, как видно, не было еще и года. Я остался стоять посреди комнаты, а Чили поднялась с колен и прошла на кухню. Когда она вернулась, на среднем пальце ее левой руки появилось тоненькое золотое колечко. Чили взяла у матери ребенка и стала его укачивать, что-то напевая в полголоса. «Ужасный плакса», — сказала мать Чили. «Истинное наказание». Подойдя к окну, она чуть отодвинула легкую занавеску. «А вот и Билл. Он подкинет тебя до дома, паренек». Я услышал, как во дворе прогромыхал грузовик, подъехавший чуть ли не к самому крыльцу. Дверца открылась и с шумом захлопнулась. Вошел Билл, высокий и стройный, с коротко остриженными волосами, карими глазами с тяжелыми веками, лет 18 на вид. На Билле были грязные джинсы и голубая рубашка с пятном машинного масла на груди. Он жевал спичку. «А это кто такой?» — первым делом поинтересовался он. «Паренька нужно подвести в Зефир», — ответила Биллу мать Чили. «Он заблудился в лесу». «Обратно в Зефир я ни за что не потащусь», — отрезал Билл, смерив меня сердитым взглядом. «Чуть не изжарился в этом чертовом грузовике». «Где ты был?» — спросила Билла Чили, укачивая ребенка. «Чинил мотор у старика Уолша. Если вы думаете, что это было плевое дело, лучше не злите меня». Бросив взгляд на Чили, Билл прошествовал на кухню. Я заметил, что он смотрел словно сквозь нее, как будто ее не было здесь вовсе. Глаза Чили угасли и наполнились тоской. «Деньги-то хоть привез?» — окликнула Билла мать Чили. «Конечно. Вы что, совсем за идиота меня держите? Думаете, я буду задарма работать?» «Нужно свежее молоко для Буббы», — подала голос Чили. Я слышал, как полилась илистая вода, накачиваемая насосом. «Черт!» — ругнулся Билл. «Так ты отвезешь паренька в Зефир или нет?» — снова спросила мать Чили. «Нет», — ответил Билл. «Подержи-ка». Чили встала, передавая ребенка матери. «Тогда я сама отвезу его». «Черт, с два!» Билли вошел в комнату, держа в руке кружку с изображением еще одного Флинстоуна, в которой плескалась коричневатая вода. «Ты не можешь никуда ехать, потому что у тебя нет водительских прав». «Я же тебе сказала, что должна...» «Не твоя забота развозить пацанов по домам», — оборвал ее Билл. Он снова смотрел на Чили, словно не видя ее. «Твое место в доме. Объясните ей, миссис Персел». «Я не пою по чужую дудку», — ответила мать Чили. Отстранив ребенка, которого протянула ей дочь, она снова опустилась в кресло-качалку и, закурив новую сигарету, взялась за вязание. Допив коричневатую воду из кружки до дна, Билл поморщился. «Ладно, черт с ним. Отвезу его на бензозаправку рядом с авиабазой. Там есть платный телефон». «Тебя это устроит, Кори?» — спросил меня Чили. «Меня...» Моя голова до сих пор шла кругом от вида золотого колечка на руке Чили. «Вполне». «Тебе придется согласиться на то, что я тебе предлагаю, иначе я попросту выброшу тебя за дверь», — предупредил Билл. «У меня нет денег, чтобы позвонить из автомата», — сказал я. «Слушай, парень, у тебя чертовски жалкий вид», — заявил Билл, возвращаясь с кружкой на кухню. «Тех денег, что я заработал, я тебе точно не дам. Можешь не рассчитывать». Чили засунула руку в карман джинсов. «У меня тут есть пара монеток», — сказала она, извлекая маленький красный пластиковый кошелек в форме сердечка. Кошелек потрескался и истрепался, как и обычно покупают маленьким девочкам в магазинах Вулворта за 99 центов. Чили открыла защелку кошелечка. Я увидел внутри несколько монет. «Мне хватит 10-центовика», — торопливо сказал я. Чили протянула мне дайм с головой Меркурия на обратной стороне. Я взял у нее монетку и засунул в карман. Она подарила мне улыбку, что само по себе стоило целого состояния. «Счастливо добраться до дома. Больше не заблужусь». Я взглянул на личико ребенка и увидел, что у него такие же красивые васильковые глаза, как у Чили. «Если идешь, пошли», — — сказал Билл, проходя мимо меня к двери. Свою жену и ребенка он даже не удостоил взглядом. Но он вышел на улицу, крепко хлопнув дверью, и я услышал, как зафыркал мотор пикапа. Я просто не мог оторваться от Чили Уиллоу. Позже, по прошествии многих лет, я услышал о химии, неких флюидах, что возникают между людьми, и узнал, что это означает. Отец рассказал мне, как это бывает у птиц и пчел, но тогда я уже многое узнал от своих одноклассников. А в тот миг я ощущал лишь невыносимую тоску и страстное желание быть старше, выше, сильнее и красивее, чтобы решиться поцеловать губы на этом милом лице. И еще мне хотелось, чтобы время повернуло вспять, и чтобы она не держала на руках ребенка от Билла. В тот момент я хотел сказать ей только одно: «Ты должна была дождаться меня». «Тебе пора домой, мальчик», — сказала мне миссис Персел. Она внимательно рассматривала меня. Спицы замерли в воздухе, и я задался вопросом, не догадывается ли она, что творится в моей голове. Никогда мне не суждено больше переступить порог этого дома. Никогда больше я не увижу Чили Уиллоу. Я точно знал это и потому пожирал ее глазами, пока мог. На улице Билл надавил на гудок. Бубба снова заплакал. «Спасибо», — сказал я Чили, взял свою мокрую рубашку и вышел из дома на солнцепек. Борта ядовито-зеленого пикапа Билла несли на себе вмятины, а кузов заметно заваливался на левую сторону. На зеркале заднего вида болталась пара игральных костей из красного бархата. Я уселся рядом с водительским местом, пружины больно впились мне в зад. На полу машины стоял ящик для инструментов, валялись мотки проволоки. Все окна были опущены, но в кабине стоял устойчивый запах пота и чего-то тошнотворно-сладкого, что я впоследствии стал связывать с крайней бедностью. Я оглянулся и увидел, что Чили вышла на крыльцо с ребенком на руках. «Билли, пожалуйста, на обратном пути зайди в магазин и купи Бубе молока!» — крикнула Чили. В затхлом полумраке хижины я заметил мать Чили. Она тоже стояла и смотрела нам вслед. Внезапно я понял, что обе женщины очень похожи друг на друга, хотя мать сильно изменилась под гнетом времени и обстоятельств. Как я догадывался, ей пришлось пережить немало горестей и разочарований. Я искренне надеялся, что Чили удастся избежать столь тяжкого жизненного пути, что она не запрет свою улыбку на замок, потеряв ключ от него. «Пока!» — крикнула мне Чили. Я помахал в ответ. Билл отъехал от дома и вывел пикап на дорогу. Между Чили, Уиллоу и мной поднялись клубы пыли. Нам пришлось проехать не меньше мили, прежде чем на дороге появился асфальт. Билл, молчавший всю дорогу, высадил меня у заправки возле авиабазы. Только когда я выбрался наружу, он бросил: «Когда подрастешь, паренек, трижды подумай, прежде чем сунуть куда-нибудь свой стручок». Билл укатил, а я остался стоять один посреди раскаленной солнцем дороги. Боль ничего не значила для такого человека, как я. Хозяин бензозаправки показал мне телефон-автомат. Уже взяв в руку дайм с головкой Меркурия, чтобы опустить его в щель автомата, я передумал. Не мог расстаться с дорогой мне монеткой. Ведь совсем недавно эти 10 центов лежали в кошельке Чили Уиллоу. Я просто не мог бросить эту монету в телефон, поэтому попросил у хозяина бензоколонки дайм взаймы, пообещав, что мой отец вернет ему деньги. «У меня здесь не банк», — недовольно сказал хозяин, но монетку мне все-таки выдал, взяв ее из ящика кассы. В следующий миг монета провалилась в щель телефона. Я набрал свой номер. Мама сняла трубку со второго звонка. Примерно через полчаса за мной прикатили родители. Я ожидал худшего, но мама чуть не задушила меня в объятиях, а отец с улыбкой потрепал по затылку. Я понял, что это хороший знак. По дороге домой я узнал, что Дэви, Рэй и Бен добрались до Зефира сегодня в 7 часов утра. Они рассказали шерифу Эмори всю приключившуюся с нами историю, а также то, что два человека в масках купили в лесу у главы клана Блейлок, Большого Дула, что-то в деревянном ящике, после чего Блейлоки гнались за нами по лесу. «Люди в масках — это мистер Харджесон и мистер Моутри», — сказал я. Мне тут же стало неловко, потому что я вспомнил, как мистер Харджесон спас нас во время памятной стычки с Брэндлинами. Но как бы то ни было, шерифу следовало узнать обо всем случившемся. Мы проехали мимо авиабазы. Казармы, взлетно-посадочные полосы и ангары обнесены высоким забором из металлической сетки, поверх которого натянута колючая проволока. Дальше мы покатили по дороге, идущей вдоль леса, по пути миновав поворот к дому с дурными девушками. Когда мы проезжали мимо озера Саксон, отец едва заметно сбросил скорость, но даже не взглянул на него. Опушка, где я видел человека в длинном пальто, теперь заросла высокой травой, и точно определить это место стало невозможно. Как только озеро осталось позади, отец снова прибавил скорость. Когда мы вернулись домой, я оказался в центре внимания. Я съел большой стакан шоколадного мороженого и все печенье Орео, которое нашел на кухне. Отец называл меня приятелем и компаньоном чуть не через слово. Бунтарь в восторге обслюнявил мне все лицо. Я вырвался из чащи леса и теперь пребывал в полном порядке. Само собой, родители захотели узнать подробности о моих похождениях, в том числе и о девушке, которая так заботливо смазала йодом мои царапины. Я назвал ее имя, сказал, что ей 16 лет и что она прекрасна, как Золушка из мультика Уолта Диснея. «Похоже, наш парень втрескался в лесную красавицу по уши», — подмигнул маме отец. Я хмыкнул и отозвался. «У меня нет времени на каких-то старых девиц». Но уснул я на диване с 10-центовиком в кулаке. Под вечер в субботу к нам заглянул шериф Эмори. Он уже успел побывать у Дэви Рея и Бена, а теперь настала моя очередь отвечать на его вопросы. Мы уселись на крыльце, бунтарь улегся у моих ног и лишь иногда поднимал голову, чтобы лизнуть мне руку, а тем временем где-то за горизонтом в темнеющих тучах ворчал гром. Шериф Эмори внимательно выслушал мой рассказ о деревянном ящике. Когда же я заявил, что узнал двоих людей в масках, то были мистер Джеральд Харджесон и мистер Дик Моултри, шериф сказал: «Ты уверен, что это были именно они? Ведь ты не видел их лиц». Блейлок Большое Дуло назвал Тостова Диком, и потом я видел окурок, который выбросил мистер Харджесон. Тех самых сигар с белым пластиковым мундштуком, что он курит. «Ясно». Шериф кивнул, но его лицо с выступающим подбородком осталось бесстрастным. «Дело в том, Кори, что в городе есть немало мужчин, которые курят такие сигары. И если Большое Дуло назвал кого-то Диком, это не обязательно Дик Моултри». «Это были они», — твердо ответил я. «Уверен в этом». Дэви Рэй и Бен сказали, что они не узнали людей в масках. «Должно быть и так, сэр, но я-то узнал». «Ну хорошо, я выясню, где были Дик и Джеральд прошлой ночью около 11. Дэви Рэй и Бен сказали, что вряд ли смогут найти то место, где вы видели Блейлоков и тех двоих. А ты сумеешь его отыскать?» «Не знаю, сэр, это будет трудновато. Я точно помню, что это произошло возле лесной дороги». «Ага. Проблема в том, что на холмах в лесу уйма тропинок и дорог для вывозки леса. Ты не видел, что там у них было в этом ящике?» «Нет, сэр. Зато я слышал, что содержимое этого ящика поможет кое-кому отправиться прямо в ад бить чечетку», — так сказал мистер Харджесон. Шериф Эмори нахмурился. В его темных глазах блеснула искра неподдельного интереса. «Что он, по-твоему, имел в виду, когда так говорил?» «Не знаю, но Большое Дуло сказал, что он добавил туда пару штук на всякий случай». «Штук чего?» «Не знаю, сэр». Я увидел вспышку молнии на горизонте от неба до самой земли. «Вы теперь будете искать Блейлока Большое Дуло, чтобы допросить его?» «Большое Дуло», — ответил мне шериф, — «человек-невидимка. Я много слышал о том, что вытворяет он и его сыновья, но ни разу в жизни его не видел. Думаю, он скрывается где-то в лесу, возможно, неподалеку от того места, где вы его видели». Шериф Эмори тоже наблюдал за молниями. Пальцы его больших рук были сплетены, костяшки нервно двигались. Если бы мне удалось подловить одного из его сыновей на какой-нибудь проделке, то, возможно, я смог бы выкурить большое дуло из его норы. Сказать по правде, Кори, в нашем городе у полиции всего один сотрудник. Это я. Округ выделяет шерифу очень скромное средство. Он грустно улыбнулся. Я получил эту работу только потому, что ею не хотел заниматься никто другой. Жена чуть ли не каждый день уговаривает меня бросить это занятие и вернуться к тому, чем я занимался раньше — красить дома. Шериф пожал плечами. «Что ж», — заключил он, прогоняя невеселые мысли, «весь город боится Блейлоков, в особенности большого дула. Можно, конечно, прочесать лес, но вряд ли удастся собрать для этого больше 5-6 человек. Прежде чем мы найдем его, большой дул узнает о наших планах и предпримет ответные шаги. Ты понимаешь, в чем трудность, Кори?» «Да, сэр. Блейлоки сильнее закона». «Они не сильнее закона», — поправил шериф. «Просто меньше стесняются в средствах». Гроза приближалась. Ветер гнул вершины деревьев. Бунтарь поднялся и стоял, нюхая воздух. Шериф Эмери встал со стула. «Мне пора идти», — сказал он. «Спасибо за помощь». В сумеречном свете приближавшейся грозы Эмори казался старым и обремененным заботами. Он слегка сутулился. Заглянув в дом, шериф попрощался с моими родителями. Отец вышел на крыльцо, чтобы пожать ему руку. «Впредь будь осторожен, Кори», — сказал мне Эмори, и вместе с отцом они направились к машине шерифа. Я сидел на крыльце и гладил бунтаря. Отец с шерифом поговорили еще несколько минут. Когда тот, наконец, уехал, отец свернулся на крыльцо. Его лицо тоже показалось мне усталым, словно что-то тяготило его. «Пойдем в дом, приятель», — сказал он мне, открывая дверь. «Сейчас начнется дождь. Негоже сидеть в такую грозу на улице». Ветер завывал всю ночь напролет. Дождь стучал в окна, а молнии выписывали над городом зигзаги, словно волшебник что-то писал пальцем на небе. В ту ночь я впервые увидел сон о 4 девушках-негритянках, одетых в праздничные наряды, в начищенных туфлях. Девушки стояли под деревом с облетевшей листвой и раз за разом повторяли мое имя. Снова и снова, без конца.